Узкие врата в рай. Но мы входим в него, если только можем это сделать, через сад. И притом через сад не только крохотный, но и непременно старый. Сад нашего детства, сулящий величие непрожитой жизни. Очарование старинного сада, таинственная красота древних камней и древних деревьев более всего привлекали китайских знатоков. Аромат древности сообщает об истоке всякого опыта. Но незапамятная древность уже неотличима от полной новизны. Цветение жизни в саду должно возвращать к началу времен. В этом смысле китайский сад был лучшим воплощением жизненного идеала китайцев. Колонка на странице 456. Жить среди гор и вод – лучшая доля. Ей уступает жизнь в деревне, а еще ниже ценится жизнь в городском предместье. Все мы не сможем, идя по стопам возвышенных мужей древности, поселиться на горных пиках или в глубоких ущельях, а потому находим приют в многолюдных городах. Но даже если ты живешь среди городского шума, ворота и двор дома должны быть устроены с изяществом, а покои чисто прибраны. Пусть беседки в саду угождают чувствам человека широкой души, а кабинет для ученых занятий откликается помыслам уединенного мужа. Надлежит посадить перед окном прекрасные деревья и благородный бамбук, в библиотеке расставить древние бронзовые сосуды и необыкновенные камни. Нужно все устроить так, чтобы, живя в доме, мы забывали о старости, отправляясь на прогулку, забывали о возвращении, а гуляя по саду, забывали об усталости. В домашнем саду нельзя обойтись без камней, омываемых водами. Камень навевает думы о древнем, вода навевает думы об отдаленном. Подбирать камни и располагать их в потоке надобно с умом, подыскивая для каждого подобающее место. Один валун должен явить красоты тысячи пиков. В ложке воды должна предстать бескрайняя ширь великих рек и озер. А кроме того, надлежит насадить вокруг бамбук и старые деревья, необыкновенные кустарники и изогнутые сосны, устроить водопады и бурливые потоки, словно ты попал в страну заоблачных гор и диких ущелий. На земле не бывает места краше. Конец цитаты. Вэнь Джэньхэн, 17 век. Страница 459. Пагоды и мемориальная архитектура. Одним из самых примечательных элементов китайского ландшафта являются пагоды. Последние восходят к распространенным в Древней Индии буддийским ступам, курганам полусферической формы, которые служили символом мироздания и хранилищем священных останков Будды. Пагоды не предназначались для жилья, и в них не совершались какие-либо регулярные обряды, но их присутствие, согласно канонам китайской науки ветров и вод, считалось благотворным для окружающей местности. Так что со временем рядом с каждым уездным, то есть имеющим официальный статус городом в Китае, выросла своя пагода. Кажется, в самой конструкции пагод с их повторяющимися, как бы вырастающими один из другого этажами, запечатлелась фундаментальная для китайского миропонимания идея внутренней преемственности бытия, которая осуществляется в жизненном росте, из расстаний вещей. Страница 460. Древнейшие сохранившиеся пагоды в Китае находятся в районе пещерных храмов Юньгана, север провинции Шанси, и относятся к V веку. Нередко пагоды стоят парами. Таковы, например, парные пагоды в Цюаньчжоу, Фудзянь, Суджоу, Дзянсу, Кайфыни, Хэнань. Имеются и группы из трех пагод, например, три пагоды в Дали, Юньнань. Пагоды могут иметь разное число этажей, 7, 9, даже 15, но чаще всего 12. Первоначально их строили, по-видимому, из дерева, впоследствии из кирпича и камня. Нередки маленькие пагоды из бронзы, и есть даже образцы больших пагод с железным покрытием, например, пагода Яшмовых источников в Даньяне, провинция Хубэй, высотой более 20 метров. Самые древние пагоды имеют в сечении форму квадрата. Таковы сохранившиеся до наших дней от начала VIII века две каменные пагоды в Сиане –